Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» и ее вечно виноватый перед нашими слушателями ведущий доктор Данилин. Виноват я, как всегда, тем, что в прошлую среду никак не выходит у меня из головы пятница. Не объявил, просто забыл объявить тему новой программы. И сразу у меня появилась проблема. Что же делать? Естественно, автоответчик пуст, никто не позвонил. И я решил, что мы сегодня с вами попробуем поговорить о том, что слышно в огромном количестве ваших писем и ваших звонков. Короче говоря, о проблемах нашей сегодняшней жизни, выражающихся сплошь и рядом не столько в осенних депрессиях, сколько в том, что психологи называют синдромом хронического неудачника. Хронический неудачник. Кто он такой? Как вы ощущаете свои неудачи, дорогие радиослушатели? С чем они связаны? Что происходит? Почему одним везет, а другим нет? Хотя, на мой взгляд, это, конечно, разные вещи. Вот невезение и хронические неудачи. Может быть, у вас есть знакомые, которые являются своего рода рекордами неудач. Все вы помните, наверное, знаменитую французскую комедию о неудачниках-рекордсменах. Впрочем, перечислять все это можно просто до бесконечности. Наверное, и поговорить-то за короткие 45 минут на эту тему, как всегда, удастся не до конца. Но, тем не менее, что такое хронический неудачник? Бывает ли он? Кто он? И нет ли среди наших слушателей тех, кто именно так себя чувствует? Может быть, в этом ощущении как бы прячется причина большинства наших депрессий. Вот тема сегодняшней программы. Как всегда, мы обсуждаем ее по телефону 956-15-14. Телефон этот, как и студия, расположен в городе Москве, а код города 495. Итого 495-956-15-14. Постоянный телефон нашего прямого эфира о синдроме хронического неудачника и о том, как вы его понимаете, идет сегодня разговор. Ну и, конечно, как вы знаете, у нас есть короткие музыкальные паузы. Вообще-то, можно, наверное, поставить почти любого из старых музыкантов, поскольку сегодня как-то мы очень плохо помним тех, кто пел раньше. А мы с вами в программе «Серебряные нити» забыли одну из традиций, которую время от времени мы пытаемся здесь возобновить. Была у нас такая традиция время от времени слушать рок-н-роллы, рокобили, музыку 50-х годов. И вот среди музыкантов, которые пели рок-н-роллы, как и среди любых других музыкантов, есть очень много людей, прочно забытых. Забытых совершенно незаслуженно. По той простой причине, что они обладали и замечательной внешностью, и прекрасными вокальными данными. Очень мало у нас знают женские рокобили, рок-н-ролл, который пели женщины. И одну из таких совсем забытых, незаслуженно, очень мало записавших и потому, наверное, неудачливых певиц, мы с вами сегодня послушаем. Ее звали Барбара Питтман, и пела она песенки, которые звучат сегодня и, как я надеюсь, поднимут настроение всем неудачникам. Ведь вспоминаем же мы с вами сегодня Барбару Питтман ровно 50 лет тому назад, в 1956 году. Thank you. Серебряные нити. Барбара Питтман, если вы обратили внимание, пела песенку не просто о глупце, а о глупце сентиментальном, как о причине неудачи. У нее вообще очень много песенок про неудачи, поэтому, наверное, и ее замечательные рок-н-роллы удачи для нее не обернулись. Ну, впрочем, наверное, сегодня не о Барбаре Питтман, а о неудачниках вообще. Доброй ночи, Герман. Герман дозвонился нам из Саратова, поэтому пропустим его вперед. Вечер добрый. Здравствуйте. Господин Леви, я ваш, так сказать, давнейший дальний поклонник еще со времен вашей книги «Искусство быть собой». Нет, простите, я ни в коем случае не Владимир Львович Леви. Вы меня путаете. Ну, правда, я не Владимир Львович. Я очень уважаю его, прекрасно к нему отношусь. Тогда прошу. Но книжек этих я не писал. Мне пришлось писать другие книжки. Немножко такого плана вопросик. Кем, вот на ваш взгляд, считать людей, имеющих звание почетный донор? Неудачниками, либо же обиженными судьбой? В свете 122 федерального закона, то, как с этой категорией людей обошлись наши государственные правители. Ну, то есть эта категория людей имела до введения в действие 122 федерального закона очень много привилегий, 50% оплаты квартплаты, бесплатный проезд, там еще кое-какие по лекарственным вопросам, по жилищным всем этим вещам. Не ошибаетесь, вы не ошибаетесь. Видите, в оговорках, наверное, много все-таки смысла, как считал Фрейд. Я хочу сказать следующее. Понимаете, какая штука, Герман? Я, уж простите меня, занимаюсь психологией и психиатрией, но ни в коем случае не федеральными приказами. Но вот что мне мерещится в нашем с вами разговоре, в действительности только одна радикальная проблема. Я понимаю, что сейчас на меня набросятся все наши радиослушатели, и я не собираюсь оправдывать 122-й приказ. Я хочу сказать, что для меня важно только одно. Для меня все-таки очень важно, чтобы люди, которые считают себя почетными донорами... Кто такие почетные доноры? Вы знаете, вот мне первое, что приходит в голову, и сразу хочется ответить. Сразу хочется ответить. Это хорошие люди. Это хорошие люди. И мне бы очень не хотелось, чтобы донорство почетное, обычное, любое и разное упиралось только в привилегии. Есть поступки, которые являются привилегией человечности. И если мы это делаем ради человечности в себе, то тогда государство, справедливо оно или нет, само уткнется на результаты собственной несправедливости. А вот если мы, будучи почетными донорами и поступая так из-за того, что мы хотим помочь ближнему своему, будем считать, что нас оскорбили, значит, мы поступали так, ради чего-то другого, ну, ради выгод, которые приносит это звание почетного донора. И вот тогда начнем себя чувствовать хроническими неудачниками. А если задуматься о том, что сколько реальных жизней удалось спасти человеку, который так себя, который является почетным донором, то тогда никогда, вот никогда в жизни он не будет чувствовать себя неудачником. Все наоборот. И вот от этой позиции, для чего человек сдает кровь или для чего он поступает хорошо, от этой внутренней позиции на самом деле зависит вся наша жизнь. Может быть, это главный вопрос нашей жизни. Мы поступаем ради того, чтобы получить какой-то ответ? Или мы совершаем поступок ради того, чтобы получить какую-то выгоду? Или мы совершаем поступок ради того, чтобы помочь другому? В первом случае, если мы всегда думаем только о выгоде и только о привилегиях, мы неминуемо оказываемся в неудачниках. Во всяком случае, так кажется мне. Но раз уж Герман вспомнил Владимира Львовича, спасибо ему за это лишний раз, признаться в уважении и любви к человеку, книжки которого, наверное, очень сильно меня изменили когда-то в 70-х еще годах. Я хочу вспомнить одну историю, которую, кстати говоря, любит рассказывать Владимир Львович Леви. Это замечательная история, имеет она прямое и непосредственное отношение и к неудачникам, и к программе «Серебряные нити». Я знаю, что меня ждет звонок из Москвы. Я думаю, что москвичка чуть-чуть подождет нас на проводе. И я все-таки, пользуясь вот таким неожиданным подводом Германа, хочу сказать, вот представьте себе, вы находитесь на Крите. Жара, пальмы, кипарисы. 2500 лет назад. Ни машин, ни шума, горы фруктов, запахи, гортанные клики, дымящиеся курения, роскошные ткани, базар. Среди коней и верблюдов есть прилавок, где выставляется на продажу двуногий товар. Рабы. Вот один из этих рабов бросается всем в глаза. Он такой толстенький, коренастый, с короткой шеей. Одежды на нем практически нет. И за лодыжку он еще привязан к телеге. Да, наверное, или к колесу телеги. Так вот, он привязанный стоит, язычным голосом призывает: «Эй, подходи! Кто здесь ищет себе хорошего хозяина? Ты, что ли, любезный? Бери, дорого!» «Ай да раб!» — отвечает тот. «Шутник, рот открой, зубы целые, закрывай. Что умеешь делать?» — с усмешкой спросил его пожилой кретянин из знатного воинского рода. «Умею видеть насквозь, — ответил раб, — и повелевать повелителями. Смотри, как бы тебе на этом базаре не отрезали язык. Невыгодно, я подешевею, а тебе и отрезать нечего. Это как понимать? Открой рот, поймешь. Сколько ты стоишь, умник?» «Да мне и цены нет». Товар небрежно кивнул на своего продавца. После долгих препирательств и тщательного осмотра торг наконец состоялся. Новый хозяин собрался было открыть рот, но покупка, раб, вдруг опередила. «Ну, тебе повезло», — сказал человек, привязанный за ногу к телеге. «Чтобы я мог с тобой разговаривать, скажи, как тебя звать?» «Ксениат», — покорно ответил покупатель. «А меня зовут Диоген, я твой наставник. Отныне ты будешь делать все, что я тебе прикажу. Веди меня в дом и представь семейству. О себе можешь не рассказывать, я и так все знаю. Ты боишься за себя и не доверяешь жене. У тебя дети, а воспитывать их некому. Ты еще не знаешь, как умирать и как распорядиться наследством. Если ты будешь умницей, я расскажу тебе, как правильно умирать. Ну что ты смотришь на меня бараном? Веди, исполняй мое повеление. Или хочешь, чтобы теперь я тебя продал? Веди, веди меня домой. Я сделаю из тебя человека». Ошеломленный новый хозяин торопливо закивал головой и послушно повел раба к своему дому. Так Диоген стал господином своего господина, его наставником на всю жизнь. Тот самый Диоген, который потом уже на свободе, вернувшись домой, предпочел всем жилищам на свете пустую бочку. Тот единственный, единственный на все времена истинный циник, который сказал Александру Македонскому, пришедшему его осчастливить: «Одна у меня просьба, отойди от меня. Не засти мне солнце». Вот, собственно, и вся та притча, которую я когда-то вычитал Владимира Львовича и которую мне так хотелось вспомнить сегодня по поводу неудачников. Доброй ночи, Ольга. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы на меня не сердитесь, что я притчу так надолго стал? Нет, я с удовольствием его послушала. И вот даже у меня вот по этому поводу возникли мысли, что личность, он был личностью, Диоген, поэтому он не мог просто быть неудачником. А неудачник, он не личность, или как? Ну, я считаю, что личность вряд ли будет неудачником. А что такое личность? Личность – это человек, который не зацикливается на конкретно каких-то своих свойствах, качествах, а решает задачи, ставит перед собой задачи и старается их решать. Давайте, не сравнивая свои успехи с другими. Давайте распутываться. Да. Распутываться. Мы с вами как клубок напутали. Значит, первое. Да. Вы отказываете хроническому неудачнику в праве высоком именоваться личностью. Да, я правильно вас понял? Ну, думаю, что, скорее всего, нет. Не будет он личностью. Потому что, мне кажется, вообще вот комплекс неудачника, он формируется в детстве, когда родители начинают сравнивать ребенка с другими детьми. То есть вот, ну, все же дети делают что-то плохо, там, что-то не умеют. Вот. И вот когда... Будем честными. Да. Вот честными. Я думаю, что все сложнее, потому что вы себе представляете родителя, который вообще не сравнивает. Вот в школе, в детском саду, ну как бы вообще. И если он не сравнивает, то что ему делать-то этому несчастному родителю? Мы сейчас просто паралич родительский вызовем такими заявлениями. Дальше. Да. Вы еще что сказали? Сравнивать можно по-разному. Да, сравнивать можно по-разному. Угу. То есть можно сравнивать, унижая ребенка. Можно. А можно наоборот, как бы его толкать к достижению вот этих целей, к достижению таких качеств, которые, может быть, есть пока, сейчас у других детей, но у него они будут обязательно тоже. Стараемся. То есть формировать уверенность. Итак, в том, вы... что он достигнет. Это скорее про неуверенность, и тоже все сложнее. А вот неудачник, что еще входит в это понятие? Вы только что об этом говорили. Думаю, что это комплекс неполноценности, который вот идет из детства. Он как бы формируется вот обстановкой, когда... Так вы понимаете, в чем дело комплекс неполноценности? Комплекс неполноценности формирует некую неуверенность человека в себе. А неудачливость – это всем везет, а мне нет. А вот это уже запрограммировано. Это в этом как раз наоборот вполне возможно. Не-не-не, вот слушайтесь. Да-да. Вы же сами это только что сказали. Там нет ощущения, что этот человек хуже другого. Вот комплекс неполноценности – это я хуже. Вот у меня за стеклом сидит режиссер, она так блестяще свою работу делает, а я никак не могу уложиться в отведенное мне краткое время, чтобы мысль до конца довести. Я делаю работу плохо. И так я смотрю на всех людей, все делают хорошо, а я плохо. Это комплекс неполноценности. А хронический неудачник – это нечто другое. Наоборот, я, в принципе, не хуже всех остальных, но им, гадам, везет, а мне, такому замечательному, славному, ну, никак не везет. Какая там неполноценность? Что вы? Я бы сказал, что это комплекс собственной полноценности, о котором мы как-то уже говорили в эфире. Что такое неудачник? Если не везет человеку, это уже означает то, что он как бы программирует себя заранее на то, что мне и не повезет в будущем. Вот если мне сейчас не повезло, я могу поставить себе задачу, значит, доработать какие-то моменты, и я знаю, что завтра мне в этом повезет. А неудачник, он успокаивается на том, что не повезло и не повезет никогда. Значит, вот им-то потому что везет, а я вот такой. Хочу я сказать следующее, да. Что неудачник, во-первых, это такая какая-то оболочка. А если по-русски говорить, это система чего? Ну, это система ценностей, я думаю. Это система ценностей, несомненно. Человек вообще ничего не делает вне своей системы ценностей. Но главной ценностью в жизни человека в этом случае является какое действие? Не сформулируете? Самооправдание, хочу я сказать. Да, пожалуйста. Неудачник... В первую очередь, это способ самооправдания, как правило, начинающийся со слов «если бы». Мы об этом уже как-то говорили. «Если бы я родился в приличной стране», «если бы не было Чубайса», «если было бы другое правительство», «если бы я мог расплатиться с долгами», «если бы я устроился на хорошую работу, если бы у меня были богатые родители, если бы я вовремя занялся бизнесом, если бы не дефолт какого там 92-го, если сейчас не ошибаюсь, года, да, как бы все было бы у меня зашибись, извините. А вот так как мне в жизни не повезло, это некий способ оправдания бездействия, несомненно. А кроме того, и это очень важно. Ну, согласитесь, да, Оль? Сейчас да, мы с вами... ленность. Ленность. И вот как вам сказать? Ну, вот вы все очень точно сформулировали, я боюсь, что я сам вас сбиваю. Проблема вот в чем заключается. Неудачи бывают объективные. Ну, я не знаю, насколько это прилично, но так как она сама рассказывала об этом десятки раз, вот я хочу вспомнить Людмилу Гурченко. Она в 56-м году с каким-то просто феерическим, на Западе такое не снилось актрисам, успехом, снялась в «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, а второй раз сыграла в фильме после этого. Вот мы просто об этом не задумываемся. Для нас Гурченко, ну, просто вот образец... Какой большой перерыв? 18 лет. Через 18 лет ее уничтожили заметочкой в газете «Комсомольская правда». И она где-то там писала, что я попала в тихую одиночную камеру. Да, 18 лет она как бы ничего не делала, практически ее никуда не приглашали, замолк телефон. И друзья там проверялись лишь тем, что они стучали руку в дверь и сразу же исчезали. Ну, я детали не помню. И она говорит о том, что она юность на этом вот беззаботную там в 20 лет потеряла. Я это к чему? Я это к тому, что дальше-то, дальше был второй фильм, дальше был успех, дальше была и вечная молодость, и нынешняя популярность. В чем разница между ней и синдромом хронического неудачника? Ну, колоссальная была неудача после колоссального взлета, связанная вот с этими несчастными фельетонами в «Комсомольской правде». Ну, вот это как раз в отношении человека к событиям, происходящим в его жизни. Вот я бы сказал так, если уж говорить о детях, не знаю, согласитесь вы со мной, Оля, или нет, я бы сказал так, я бы сказал, что если мы чему детей не учим, в данном случае, в отношении неудач, то мы не учим их тому, чему специально учат детей американские школы, и не только американские школы, где существуют обязательные психологические группы, и музыка у нас недаром сегодня американская, пусть и старая. Они, кстати, именно с 50-х годов, вот оттуда, откуда Барбара Питтман, которая сейчас будет петь, они оттуда, эти группы. А я хочу сказать, что главная задача психологических групп и многих моментов школьного образования, она четко совершенно сформулирована. Человек должен уметь принимать неудачи. Да. Мы с вами не имеем культуры, не знаем способов, или просто не видим своей задачей обучения ребенка правильной реакции на неудачу, на неуспех. Да, существует огромное количество родов деятельности сегодня, в которых все-таки подавляющее большинство людей, участников, ждет неудачи. Это и бизнес, это и спорт профессиональный, это и как бы, собственно говоря, почти любые виды конкурентной деятельности. А проблема в чем заключается? Должна быть, когда ты приходишь в спорт, у тебя цель должна быть другая. Ты должен уметь ее сформулировать так, чтобы быть готовым к неудаче. Нельзя, невозможно идти сдавать кровь, рассчитывая только на льготы. Неудача ждет все равно. Нельзя идти в спорт, надеясь только и всегда на победу. Ты сгоришь после первого же поражения. Да, сопьешься, сгоришь, сойдешь с дистанции. Нужно уметь держать удар. А главный удар – это неудача. Ну, спасибо, Оль. Коротенькая пауза музыкальная на рок-н-ролл, чтобы не было очень грустно. Just Давайте я сразу объявлю тему следующей передачи. В ближайшую среду в Москве, послезавтра, мы с вами поговорим, может быть, это неожиданно для наших разговоров о культуре, но я тут получил несколько звонков на автоответчик, которые просто требуют своего разрешения, и поэтому мне бы хотелось поговорить о роли таблеток в нашей культуре и жизни. Ну, почему, приходя к врачу, мы выпрашиваем именно таблеточку и ни о чем другом слушать не хотим. А все остальное, что врач говорит, физические упражнения, спорт, что-нибудь еще, оставляем где-то за кадрами и за скобками. Что же мы за таблеточные люди? Откуда взялась эта самая таблетка в наших душах, как наша тайная страсть? Или это одна из сторон синдрома хронического неудачника? Вообще все темы, имеющие отношение к человеческой душе, они вот как бы похожи друг на друга. Поэтому так легко, например, Ольга путает неудовлетворенность, комплекс неполноценности и неудачливость. А вспомнить в связи с неудачливостью и в связи, наверное, с первым звонком Германа из Саратова, мне хочется еще одного персонажа. Персонажа этого звали Мартин Иден. И, наверное, стоит о нем поговорить в одной из наших программ по средам. Но вспоминаю я об этом сегодня вот почему. Из жизни уходит человек, если вы помните, который достиг всего, о чем мечтал. Да вот вся беда заключается в том, что цель, к которой он стремился, оказалась абсолютно призрачной. Но нельзя сдавать кровь ради привилегий, потому что это тупик. Хотя заслуживают люди, которые сдают кровь своих привилегий. Ну, в общем, наверное, да. Но заслуживают, я вот уверен, я как психотерапевт уверен даже в том, что люди, которые сдают кровь ради привилегий, у них, наверное, и кровью их пользоваться может быть не идеальный вариант, я бы так сказал. Вполне возможно, что она приобретает какие-то такие злобные свойства. Хотя это так, метафора, конечно. Главное, чтобы цель соответствовала тем действиям, которые мы, этим силам, которые мы тратим. Главное, наверное, задуматься, в чем именно мы хотим удачи, или наша хроническая неудачливость. Это и есть, собственно говоря, главная наша удача в жизни, которая позволяет нам ничего не делать. Доброй ночи, Татьяна Андреевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну что ж, я лично считаю, что синдром неудачника – это просто слова. А действует закон природы. Значит, Ну, мечты у всех есть. Мечты колоссальные. Вот. Если бы они все осуществлялись, то общество пошло бы в разнос. А так осуществляются только самые яркие, самые настойчивые, самые нужные людям, обществу мечты. Вот. Ну, а то, что вот называют, что вот неудачник, вот всем везет, мне не везет, это уже чисто внутреннее отношение человека, потому что, ну, обидно, когда твоя мечта не осуществляется. Вот. А когда ты считаешь, понимаешь, что это закон природы, и что все не могут быть наверху, а кто-то должен держать эту пирамиду, помните, как-то тебе и жить спокойнее, психологически и вообще. Вот слово «мечта» – очень богатое слово, Татьяна Андреевна. А вот помните роман Стругацких «Жук на обочине»? И, конечно, соответственно... Жук в муравейнике и пикник на обочине. Ой, пикник, извините, ради бога. Угу. Да. Вы правы, абсолютно. Пикник на обочине и соответствующий... Золотой шар? Да, и соответствующую комнату в «Сталкере» Андрея Тарковского. Да, помню. Вы помните, что так никто и не решился вот так вот войти и выполнить свою подлинную мечту? Ведь проблема заключается в том... Ну, почему? Дикобраз вошел... осуществил свою мечту, понял, что это за мечта, и повесился. Ну да, не хотелось мне этого вспоминать, но раз вспомнил не я, значит, слава богу. Я вот что хочу сказать, Татьяна Андреевна. Я хочу сказать, что, наверное, мы с вами говорим об одном, только немножко разными языками. Я хочу сказать, что вообще, на самом деле, я знаю, что это мое слово «паразит», я утверждаю, что в человеческой жизни есть всегда свой золотой шар, и что у человека осуществляются все его мечты, только подлинные. Вот то, о чем мы на самом деле мечтаем, то и осуществляется. Вся жизнь работает золотым шаром. Совершенно верно. А люди, которые считают, что они... достойно лучшего, они говорят, что это синдром неудачника. Совершенно... Что им не везет. Совершенно верно. То есть это работает закон, закон общества, который, так сказать, работает на вид, а не на отдельного человека. Потому что в природе все равно будешь ты или будет кто-то другой. Это тебе не все равно, для тебя весь мир уходит. Ну что ж, наверное, вот к тому, что вы сказали, может что-то добавить, разве что Ирина. Доброй ночи, Ирина. Я сомневаюсь, что я могу что-либо добавить. Я просто некоторые свои соображения скажу, но я, по-моему, не способна поддерживать такой разговор заумный. Я вот знаете, о чем гадаю? Что лучше, когда дача сгорит или когда ее нет? Что лучше, когда жена уйдет или когда ее и не было? Если тут... у вас нету тети... Да, да, вот. И вот тут вот я думаю, что если взять каждого человека по отдельности, то нельзя думать, что он хронический неудачник. Есть нытики, конечно, но не может быть. А если, например, раз не попал на самолет, этот самолет упал, другой раз не попал на самолет, этот самолет упал. Опять упал. Это как, удача или нет? Я считаю, что пока ты живешь еще, жив, так сказать, курилка, и есть возможность борьбы, то все еще можно отыграть. И отыграть или не отыграть. А когда нельзя отыграть? Ну, когда, значит, совсем что-то жизнью сведешь или тебя сведут. Или же тебя упекут в психушку, и ты там залипнешь, как муха на этой... На мед. Обратите внимание. Это не случайная... тогда сказать. Это не случайная оговорка, потому что залипнуть в психушке, как вы выражаетесь, это, в общем... тоже способ спастись от жизни. Это не спастись. Когда ты там сам еще залипнешь, это куда не шло. Но когда тебя туда приклеят... Ну, я думаю, что сейчас такие времена, когда... Такие общем, времена сейчас, самые-самые на это дело времена. Что, я, в общем, никто... Этот никто у вас особо-то сильно клеить психушку и не будет. Спасибо, спасибо, Ирина. Хотя, мне кажется, видите, какая штука. Ну, не получается незаумных разговоров. И то, что сказала Ирина, тоже по-своему все-таки заумно. Ибо уж больно сложна душа человеческая. И больно многого мы в ней не понимаем. Вместе надо каким-то образом нащупывать. Хочется мне сказать, что в большинстве своем, когда мы говорим о том, что мы неудачники, мы пользуемся системой отпущений. Знаете, и ныне отпущающий, и во веки веков. Аминь. Мы, например, излюбленная тема отпущений. Вот, например, родители. Родители – это просто кошмар какой-то. С такими родителями невозможно было жить. И если мы с вами все время говорим, вот виноваты родители, уверяю вас, не виноваты. Подавляющее большинство родителей делает все, что может, каждый в меру своей заумности. Но дети вырастают очень разные. И слава Богу, что мы их не можем запрограммировать. И когда мы сделали все, что смогли, когда мы очень много говорим, виноваты родители, мы как бы даем такую отбивку. Отпущение такое. Не я виноват в своем поведении. Родители, мне теперь не везет. Государство. Ну и сегодня никто не вспомнил. Спасибо вам большое. Есть же замечательные мистические отпущения такого рода. Сглаз, зависть, черное проклятие, конские волосы, голубиные яйца и бертолетова соль. Плохое заземление, астральный двойник и зашлакованная сахасрара. Во. Ну, короче говоря, вот это все система отпущений, которая дает возможность человеку не действовать. А время наше истекло. Как всегда, если захотите, мы продолжим этот разговор, поскольку упражнений я дать не успел. А вот посоветовать их можно. Ну что ж, в следующий раз вы звоните на автоответчик, оставляете заявки, мы их исполняем. По московским понедельникам и средам в дни эфира с 19:00 работает автоответчик. Не забывайте. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Every time I see him, handsome, handsome man. I don't even know his name. I don't know where he lives. But he's still to blame for all the misery he gives me. 'Cause he's handsome, oh, so handsome. Gentle and sweet knocks me off my feet every time I see him. Handsome, handsome man, handsome man. Ooh, who can he be? Ooh, he's just right for me. Sweet knocks me off my feet every time I see him. Handsome, handsome man, handsome man. Ooh, who can he be? He's just right for me. Sweet knocks me off my feet every time I see him. Handsome, handsome man, handsome man.